растерянная. Она никак не могла осмыслить происходящее. «Папа!» — кричала она. «Папа! Папочка!» Все размыто, призрачно. Горячий удушливый дым и красные вспышки. Удары копыт, дощатые двери, а засова уже нет, и двери настежь, и лошади вырываются. Чарли, упав на колени, искала отца, искала на ощупь, а мимо проносились лошади, тени, абрисы лошадей. Обрушилась балка в снопе искр, и сразу вспыхнуло сено в каком-то стойле. В меньшем отсеке конюшен с грохотом взорвался бак с бензином для трактора. Точно великан откашлялся 30 галлонами горючего. Чарли ползла, как слепая, выставив перед собой руки. Копыта проносились над самой ее головой. Вот одно чиркнуло по плечу и опрокинуло навзничь. Ее рука наткнулась на ботинок. «Папа!» — голос ее дрожал. «Папа!» Он был мертв. Еще бы не мертв. Все мертво. Сама земля горит. Сначала мать убили. Теперь отца. Зрение постепенно возвращалось к ней, но предметы словно плавали в тумане. Жар накатывал волнами. Ведя рукой по его ноге, она добралась до ремня. Потом пальцы осторожно скользнули вверх по рубашке и вдруг нащупали что-то влажное, липкое, набухающее. Она окаменела. «Папа!» — прошептала она. «Чарли!» Едва различимый хрип, но, несомненно, его хрип. Рука отца нашла ее лицо. Он потянул ее к себе. «Нагнись! Ближе!» Она подползла вплотную, и тут его лицо выплыло из серого марева. Вся левая сторона опустилась вниз, застыла. Левый глаз налился кровью, как в то утро в мотеле «Гастингс-Глен». «Папа, что же это?» — простонала она. «Некогда», — сказал он. «Слушай, слушай меня!» Она склонилась над ним. Слезы закапали ему на лицо. К этому шло Чарли. И нечего плакать. Сейчас... «Нет, нет!» «Хватит!» — оборвал он ее грубо. «Сейчас они попытаются убить тебя. Так ты... не церемонься!» «Хватит в перчатках!» У него вышло «в перчатках», ибо говорить он мог лишь уголком перекошенного рта. «Не давайся им, слышишь, и не дай им замести следы, чтобы не сказали потом случайный пожар». Он с трудом приподнял голову, ловя губами воздух. Снаружи сквозь треск прожорливого огня пробились хлопки выстрелов, не имевших, казалось, никакого отношения к происходящему. Только с лошадьми. Опять что-то с лошадьми. «Папочка, не разговаривай. Тебе нельзя». «Некогда». Он чуть привстал на правом локте, чтобы лучше ее видеть. Изо рта с обеих сторон текла кровь. «Ты должна сделать все, чтобы вырваться, слышишь?» Она вытерла с его губ кровь краем джемпера, спину обожгло. «Сделай все, чтобы вырваться. Будут мешать — убивай. Война так война, пусть знают». Голос его слабел. «Все сделай, чтобы вырваться. Сделай это для меня, Чарли, поняла?» Она кивнула. Где-то сзади рухнула еще одна балка, крутанувшись в воздухе огненным колесом фейерверка. На них дохнуло жаром, точно из печной трубы. Искры, как голодная мошкара, впивались в тело, прежде чем погаснуть. «Сделай!» — он откашлялся кровью и через силу выговорил. «Сделай так, чтобы это никогда не повторилось. Сожги все это, Чарли. Все сожги. Папа, иди же, сейчас рухнет». «Я тебя не оставлю», — сказала она дрожащим, беспомощным голосом. На лице его появилось подобие улыбки. Он привлек ее к себе еще ближе, словно хотел что-то шепнуть на ухо, и поцеловал. «Я тебя очи. Это были его последние слова. За отсутствием старших по рангу Джулзу пришлось взять командование на себя. Он выжидал сколько мог после выстрелов в конюшнях. Он был уверен, что вот-вот перед ним появится живая мишень, но Чарли не появлялась. А тем временем наиболее глазастые уже углядели, что творится позади конюшен, и тогда он понял. Если он хочет их задержать, надо действовать. Он двинулся вперед, и люди за ним. Лица у всех напряглись, посуровели. Вот теперь стало видно, не для того вышли, чтобы ворон пострелять. В дверном проеме мелькнула тень. Она. Все разом скинули винтовки, двое открыли огонь, еще не видя цели. Но вот, то была не она, то были лошади. 5, 8, 10, морды в пене, зрачки белые, безумные. Пальцы сами нажали на спуск. Даже наиболее хладнокровные, успевшие сообразить, кто перед ними, втянулись в общую пальбу. Это была бойня. Две лошади завалились вперед на полном скаку. Одна из них напоследок горестно заржала. Трава окрасилась кровью, такой яркой в этот ясный октябрьский день. «Стойте!» — заорал Джулз. «Стойте, дьявол вас! Это же лошади! Лошади!» С равным успехом король Канут некогда пытался укротить морскую стихию. Согласно легенде, датский король Кнут, завоевав Англию в 1017 году, уверовал в свое всемогущество и приказывал прибою остановиться. Людей обуял страх перед невидимой силой. От завывания сирены и этих слов готовность ярко-желтой, от вида пожарища, охваченного черными клубами дыма, и грохота взорвавшегося бака с горючим, от всего этого нервы у людей натянулись до предела, а тут вдруг мишени, в которой можно разрядить винтовку, и они разряжали. Две лошади остались лежать на траве без движения, у третьей тяжело вздымались бока. Упав, она перегородила дорожку, посыпанную измельченным кирпичом. Те, что неслись следом, резко взяли влево и, ничего не видя перед собой, помчались прямо на людей. Трое или четверо успели отскочить, но у одного заплелись ноги, его кричащего затоптали. «Хорош!» — орал Джулз. «Хорош!» — говорю. «Отставить огонь, кретины! Отставить, кретины!» Но бойня продолжалась. Глядя перед собой пустыми, отчужденными глазами, люди перезаряжали оружие. Многие из них, подобно Рейнберду, были ветеранами Вьетнамской войны, и на их лицах, выжатых и застывших, лежала печать былых кошмаров, возведенных в степень безумия. Кое-кто прекратил пальбу. Одиночки. 5 лошадей полегло. Нескольким удалось спастись, среди них некромансеру, чей хвост развивался, словно флаг на боевом корабле. «Девчонка!» — заорал кто-то, показывая на дверь конюшен. «Девчонка!» Поздно. Они только что разделались с лошадьми и не могли сходу переключиться. Не успели все развернуться в сторону Чарли. В глаза бросилась жалкая фигурка в свитерке и синих гольфах, поникшая голова. А навстречу им уже бежали дорожки огня, точно нити губительной паутины. Вновь стихия захлестнула Чарли. И это было ее спасение. Боль утраты, невыносимо остро, сразу пошла на убыль, притупилась. И вновь собственная власть раздразнила, разожгла ее любопытство. Чем не заманчивая игрушечная адская машина, о возможности которой можно только гадать? Дорожки огня разбегались по траве, приближаясь к расстроенной цепи. «Вы убили лошадей, бандиты», — подумала она. И в торе ее мыслям прозвучал эхом голос отца. «Будут мешать, убивай». «Война так война, пусть знают». «Да», — решила она, — Сейчас они у меня узнают. Кое-кто не выдержал и побежал. Едва заметным поворотом головы она сместила линию огня правее и накрыла трех человек, превращая их одежду в горящие тряпки. Люди забились на земле в жестоких конвульсиях. Что-то просвистело мимо ее лица. Секундой позже что-то обожгло запястье. Это Джулс открыл огонь из второго пистолета, который взял у Ричарда. Широко расставив ноги, он целился в нее, зажав пистолет в вытянутых руках. Чарли послала импульс. Один короткий, мощный выброс. Джулза отшвырнула, будто ударила невидимой бабой копра. Он пролетел метров 15, еще в воздухе превратившись в огненный шар. И тогда побежали даже те, у кого нервы были покрепче. Точно так же все бежали на ферме Мендерсов. «Вот вам», — подумала она, — «вот вам всем». Нет, она не хотела убивать. Тут для нее ничего не изменилось. Изменилось другое. Она будет их убивать, если ее к этому вынудят, если они станут у нее на пути. Она направилась к ближайшему особняку, что закрывал собой амбар, такой ухоженный, какие бывают только на календарях с сельскими пейзажами. Просторная лужайка отделяла особняк от его брата-близнеца. Одно за другим оглушительно лопались оконные стекла. Плющ, который вился по восточной стене особняка, заходил ходуном, во все стороны побежали огненные артерии. Краска задымилась, пошла пузырями, вспыхнула. Пламя взметнулось вверх двумя руками и словно сгробастало крышу. Распахнулась дверь, и оттуда выплеснулся истеричный вой пожарной сирены, и с ним два десятка секретарш, техников и лаборантов. Они неслись по газону к ограждению, где их ждал ток высокого напряжения небеснующиеся собаки. Там они сбились, как овцы, в кучу. Стихия рванулась было навстречу людям, но Чарли вовремя отвела взгляд. Он упал на ограждение, и аккуратные ромбовидные звенья поплыли, потекли, закапали на землю слезами расплавленного металла. От перегрузки ограждения загудела точно басовая струна и стала разваливаться секция за секцией. Слепящие огненные брызги взлетали вверх. Над ограждением плясали шарообразные электрические разряды, белые фарфоровые изоляторы взрывались, как игрушечные мишени в тире. Доберманы неистовствовали, мечась между внешним и внутренним ограждениями, как духи смерти. Шерсть на них стояла дыбом. Один наскочил на плюющуюся искрами железную сетку, и его растопыренного подбросило высоко вверх. На землю упал дымящийся комок. Двое сородичей в припадке истерии растерзали его. За особняком, в котором держали Чарли и ее отца, симметрично амбару находилось длинное одноэтажное, прекрасно сохранившееся деревянное строение, выкрашенное в красное с белым. Здесь был оборудован гараж конторы. Распахнулись широкие створки, и, набирая скорость, выехал бронированный лимузин с федеральным номером. Верх был убран, и из машины торчали голова и плечи. Положив локти на борт, мужчина начал расстреливать Чарли из ручного пулемета. Куски вывороченного дерна разлетались перед самым ее носом. Чарли повернулась к автомобилю и направила стихию по новому руслу. Мощь стихии продолжала расти. При всей своей податливости она неуклонно набирала силу, словно питала самое себя, словно это была перманентная цепная реакция. Бензобак лимузина взорвался, метнув в небо выхлопную трубу, как копье, и окутав облаком заднюю часть автомобиля. Но еще раньше ударной волной вдавило ветровое стекло, и заживо сгорел стрелявший, а специальные самозаклеивающиеся шины оплыли точно свечи. Машина еще двигалась по инерции в огненном ореоле, сбиваясь с курса, теряя очертания, превращаясь в подобие торпеды. Она дважды перевернулась, и повторный взрыв доконал ее. Из второго особняка тоже повалили служащие. Люди разбегались, как муравьи. Она могла накрыть их огнем, и в глубине души ей этого даже хотелось, но, собрав остатки воли, она заставила себя обратить стихию на само здание, место, где ее и отца держали насильно и где Джон ее предал. Она дала импульс, все, на что была способна. Секунду ничего не происходило, только воздух заколебался, как бывало во время пикников с шашлыками, когда раскалятся угли, а затем особняк разнесло на куски.